День 87. Утром поднялись вовремя и без команды. Никто ничего не говорил, только молча делали свое дело. Оружие и боеприпасы последовали в кунг броневика вслед за остальным имуществом. Там стало тесно, но мотоцикл вытаскивать не стали. Пригодится. Сопровождающим выступил тот самый посыльный, что прибыл когда-то ко мне в номер и пригласил на прием к Вулкану. Теперь он снял дорогой и непрактичный костюм и переоделся в камуфляж. Выглядело, если честно, не ахти. Его крысиная мордочка и тщедушное телосложение с головой выдавали офисного работника. Форма смотрелась, как седло на корове, а огромный пистолет в кобуре, казалось, вот-вот заставит его упасть на бок. Однако стоит помнить, что здесь улей, а значит, никогда нельзя знать, на что способен незнакомый тебе человек. Вместе с двумя бойцами он уселся в комфортабельный джип неизвестной мне марки, который тут же встал во главе колонны. Пора. Ближе к полудню, когда небоскребы Вегаса давно скрылись за горизонтом, дорога резко испортилась. Асфальт уступил место грунтовке. Местами она была добротной, а местами превращалась просто в колею, накатанную посреди поля. Как и было сказано, начинались пустоши. Не в том смысле, что там ничего нет, а просто слабо заселенные районы. Следов человека и здесь хватало. Вот свалка приличных размеров, вот картофельные поля, не пойми, кем возделанные, вот будка охранника на мосту, вот какие-то руины, напоминающие вход в подземелье. А вот люди не попадались, мутанты тоже. Примерно в 3 часа Димедрол по рации объявил привал. Остановились в небольшом лесу, окружающем поселение из 3 деревянных домов. В жилье заходить не стали, оттуда отчетливо тянуло мертвечиной, но расположиться во дворе это нам не помешало. Из колодца добыли чистую воду и наскоро приготовили суп. Все происходило почти в гробовой тишине. Что и понятно, нервы. Веселым был один Павлик, который везде носился, заглядывал повсюду и норовил чего-нибудь подобрать на память. Прямо с детства навык мародера прокачан. За мальчика мы особо не беспокоились. Демон обвел окрестности своим сканером и объявил, что живых нет примерно в радиусе 300 метров. Хлебая наваристый суп из котелка, я все-таки спросил у Димедрола. «Как думаешь, что Вулкан имел в виду?» «Ты о чем?» «Аномалии эти, пространственные или еще какие?» Что это могло быть? «Я пока ничего такого не видел», — старшой задумался и почесал бороду. «Все, конечно, может быть. Это улей. Тут сам мир — сплошная аномалия. Может, место там особенное, а может, галлюцинации у людей были. Или воздействовал на них сильный ментат». «Ментат? Галлюцинации? На этот раз задумался я». Коснувшись разума Димедрола, я мысленно сказал ему, что сижу на том же месте, а сам отошел 5 метров. «Передай, пожалуйста, хлеб». Тот, не глядя, протянул руку к импровизированному столу и, взяв в широкую ладонь 2 ломтя хлеба, не глядя, протянул их мне. Как и следовало ожидать, рука его прошла через пустоту. Он встрепенулся. «Что за...» «Прекращай свои приколы, здесь не цирк». «Не цирк, извини. Я подошел и взял у него хлеб. Просто новая способность, грань таланта, если хочешь. Захотелось попробовать». «Ну и как?» Демон заинтересованно пододвинулся поближе. «Да знаешь», — ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Как ни странно, легко». «Внушать, что меня нет, труднее, чем внушать, что я есть». «А сам ты свою голограмму видишь?» «Нет, вроде бы». Я растерялся и попробовал сделать фальшивого себя. Получилось, его увидели все, и я в том числе. потом еще одного, потом еще. В итоге нас стояло шестеро, из них только один настоящий. Более того, голограммы не копировали мои движения, а словно жили самостоятельной жизнью. «Аттас!» — восхищенно проговорила Виола. «Они совсем фуфельные, только видимость?» «Да», — ответил я, снова оставшись в единственном экземпляре. «А если бы они были материальны, то что?» «Тогда можно было бы...» Она мечтательно закатила глаза. «Извращенка!» — фыркнула Белка, запустив в нее кусочком хлеба. Все расхохотались. Даже вулкановский шнырь, как его звать-то, изволил криво улыбнуться. Напряжение временно отпустило, но дальше сидеть было некогда, стали грузиться. Быстро закинули посуду и рюкзаки, водители завели не успевшие остыть двигатели, а я, поймав пробегающего мимо Павлика, забросил его внутрь машины. Тот не обиделся, достал из-под сиденья книгу «Незнайка на Луне» и погрузился в чтение. Качество дороги все более ухудшалось. Стали попадаться остовы машин, причем обгоревшие. Пришлось напрячься. Стрелки в башнях прильнули к пулеметам, обшаривая окрестности. Оставалась надежда, что местные разбойники с головой дружат и, прикинув нашу огневую мощь, нападать не решатся. Оказалось, нет. Стало уже темнеть, когда мы, огибая невысокий холм, услышали короткую очередь. Четыре выстрела было едва слышно за ревом двигателей, но свое дело они сделали. Демон, сидевший в открытой башне, вдруг уронил пулемет и начал оседать внутрь машины. Тут же открыли огонь остальные. Поток пуль и снарядов просто снес верхушку холма вместе с засевшими там людьми. Не удовлетворившись этим, Виола и Клоп выскочили из машины. Телекинетик тут же отправил в полет три мины-тарелки, а Виола почти одновременно подорвала их там, где предположительно были нападавшие. Бой прекратился, не успев начаться. Все кинулись вытаскивать демона, а я, взяв с собой две своих голограммы, пошел в разведку. Но предосторожности мои были уже не нужны. Четверо плохо одетых бандитов были не только мертвы, но еще и разорваны на части пулями большого калибра. Мины уже ничего не изменили. Из оружия я обнаружил старый АК-74, вытертый до белизны, из которого, надо полагать, и стреляли, да пару охотничьих ружей. На что рассчитывали? Или это от безысходности? Так или не так, это уже не важно. Важно, что наш друг и ценный член команды словил пулю, и вроде бы не одну. В улье, конечно, выздоравливают от любых ранений, но для этого надо сразу не помереть. Когда я подошел, знахарь наш лежал на матрасе, раздетый до пояса. На груди у него отчетливо виднелись два пулевых отверстия. Одно почти в подмышку, вряд ли опасное. Второе, скорее всего, пробило легкое. Это как минимум, а на деле, зная склонность пуль этого калибра к гулянию и разворотам, можно ожидать чего угодно. А самое плохое то, что единственный, кого можно было назвать врачом, сейчас сам был при смерти. Тем не менее, знахарь пока дышал. В руку ему уже воткнули иглу капельницы, а Виола делала укол спека в бедро. Но этого мало, надо пулю доставать. Одним живчиком такое не вылечить. Когда подействовал наркотик, и тело демона окончательно расслабилось и обмякло, пришло время операции. Виола достала небольшой ящик из нержавейки и, открыв его, начала раскладывать инструменты. Интересно, как пулю найдет? Та ведь может быть где угодно, хоть в районе копчика, а рентгена у нас нет. Нет? Есть! «Кот!» — встрепенулся я. «Чего?» — откликнулся перепуганный водитель. «У тебя ведь рентген в глазах. Ищи пулю!» «Я ее не вижу!» Он искренне рад был помочь, но не знал, как. «Подойди поближе, всмотрись. Пуля из металла. Она отличается от всего остального. Смотри, напрягись». Бедный кот нагнулся над едва живым демоном и, почти уткнувшись носом в его грудь, начал смотреть. Широкое лицо от напряжения перекосилось. Глаза, казалось, вот-вот выпрыгнут из глазниц. Тем не менее, через полминуты он выдал. «Вот здесь одна, где лопатка!» — он ткнул пальцем. С противным звуком скальпель начал врезаться в тело. Меня, в целом привычного к такому, отчего-то передернуло. К счастью, надрез получился небольшой, а когда место предполагаемого нахождения пули было вскрыто, и Виола, взяв пинцет, собралась ее вытаскивать, Клоп остановил ее и, приложив руку к надрезу, напрягся. С громким чавкающим звуком пуля выскочила из раны. Уже легче. Теперь вторая. Тут талант кота, хоть и со скрипом, но тоже помог. Вторая пуля находилась точно в середине правого легкого. Это уже было гораздо хуже. Встал вопрос, а доставать ли ее вообще? Решили, что все-таки стоит. Там, в обычном мире, многие жили с такими сувенирами. Организм с ними просто смирялся. Но здесь, в Улье, при автоматическом выздоровлении, организм будет всеми силами стараться вытолкнуть инородное тело, что чревато новыми кровотечениями. Вынимать, без вариантов. Виола снова пустила в ход скальпель. Ребро перекусили кусачками, после чего смогли открыть небольшое отверстие в грудной клетке. Клоп уже привычным движением потянулся к ране. Удаление пули стоило ему куда больших трудов, чем в первый раз. Но он справился. Разорвав ткани легкого и вызвав новый поток крови, пуля покинула многострадальное тело нашего знахаря. Победа! Но не все было ладно с демоном. Новая кровопотеря сделала его бледным, как смерть. Сердце билось еле слышно. Про таких говорят не жилец, но это там, в том мире. А здесь можно считать его спасенным. Пройдет не так уж много времени, и знахарь наш снова будет как новенький. На этой оптимистической ноте демон был крепко забинтован и положен в грузовик, из которого по такому случаю выгнали мой мотоцикл. Я не возражал. Самое время проветриться. Да и разведка нужна. Сканера у нас больше нет. Кроме того, практика показала, что и сканер видит не все. Лучше я впереди поеду. Надев привычную каску, я ударил в заводной рычаг, мотор радостно взревел, и мотоцикл понес меня вперед. Я уточнил у сопровождающих направление. Сбиться с курса было трудно. Отрываясь от группы на пару километров, я обследовал окрестности. У меня ведь и свой сканер есть, пусть специфический и бьет недалеко, но лучше, чем ничего. Хулиганство ради даже создал две голограммы, которые ехали справа и слева от меня. Аттракцион «Братья-близнецы на мотоциклах». Темнота застала нас, когда мы уже одолели почти половину пути. Поставив машины полукругом, стали разводить костер. Сам я вызвался погулять по окрестностям на предмет выявления противника. Обойдя за полчаса приличный круг, я никого не нашел и собрался уже присоединиться к остальным, как начались странности. Холмы, находящиеся от нас примерно в 5-6 километрах, внезапно приближались, словно до них метров 100. Я протер глаза. Теперь снова далеко. Что за черт? Те самые аномалии, о которых говорил вулкан? Или мои глюки? Или талант, как у белки? Поделился наблюдением с остальными. Насторожились, но не более. Зато сопровождающий тут же вскочил и заявил, что его миссия выполнена, больше он нам не нужен, поэтому завтра с рассветом он нас покинет и отправится обратно в Вегас. «С катертью по заднице», — подумал я, и еще раз, обведя окрестности своим даром, попытался лечь спать. Но спать нам не дали. Едва мы с Белкой развернули спальный мешок, как из темноты вынырнули 4 человека с автоматами и взяли нас на прицел. «Стоять, бояться!» — гаркнул один из них, покрупнее других, но такой же косматый и бородатый. Я оставил на месте голограмму, а сам под прикрытием невидимости начал обходить их с ножом. Однако сделать я ничего не успел. Во время ужина на столе стояла открытая канистра с самогоном. На моих глазах самогон вылетел из канистры и образовал в воздухе 4 приличных размеров капли, а через секунду капли эти обрушились на нападавших, тут же вспыхнув. А попутно чья-то невидимая рука задрала вверх все 4 автоматных ствола, так что орущие живые факелы никого не смогли убить. Димедрол при этом все равно закрыл собой Павлика, спасая не столько от пуль, сколько от страшного зрелища. Он же первым начал ворчать сразу после того, как стихли крики. «Куда вы торопитесь? Еще и самогон извели». «Точно!» — подхватил я. «Я бы их ножом аккуратно привалил, без огня и криков». «Да не валить их надо, а в плен взять. Нам информация нужна. Я бы их мигом спать уложил». «Только они бы тебя застрелили». «Да хрен там!» Не слушая перебранку, я взял Белку в охапку и залез в спальный мешок. Мы с ней в последнее время мало разговаривали, она от чего-то замыкалась в себе. А сейчас, наконец, выдала причину. «Я плохое чувствую», — шепнула она мне на ухо. «А точнее...» Ее тон мне решительно не понравился. «Там, куда мы едем, что-то плохое случится». «Откуда дровишки?» «Знаю и все. Причем плохое — это не от монстра того, что-то другое». «Я понял тебя. Спи, солнышко. Завтра все и узнаем». Я обнял ее и прижал к себе. Утром наш сопровождающий быстро и скомканно объяснил, как ехать дальше, после чего прыгнул в джип и рванул с места со скоростью, которая заставила бы покраснеть самого Шумахера. Кому как, а мне стало легче. Присутствие этого типа было весьма неприятным. А мы, прежде чем отъехать, обсудили вчерашний инцидент. Выходило, что складывание пространства, которое я видел, отнюдь не глюк. Скорее, действительно аномалия, которой воспользовались местные для внезапного нападения. Только их не было, и вот они есть. Димедрол, как самый опытный из нас, только развел руками. На его памяти такого не было, законы физики всегда работали. В общем, нам оставалось только принять это как данность. Пространство здесь ведет себя необычно. С этим мы поехали дальше. Скорость наша была теперь значительно ниже, поскольку в кузове лежал раненый демон, так и не пришедший в сознание. Но с учетом куда лучшей дороги, которая перестала петлять, двигались мы быстро. В идеале пункта назначения должны были достигнуть 2 часа до заката. Но долговременное планирование в Улье — дело неблагодарное. Я снова выдвинулся вперед на мотоцикле, и, возможно, благодаря этому нам удалось избежать большой беды. Сам я успел затормозить, когда увидел разрыв дороги впереди. Оставив мотоцикл, я подошел поближе и рассмотрел разлом в земле, пересекавший дорогу под прямым углом. Трещина уходила вправо и влево, насколько хватало глаз. Если присмотреться, то здесь обычная граница кластера, только очередной кластер по неведомым причинам оказался меньше размером. Я остановил колонну, после чего команда вышла воочию убедиться в наличии тектонического чуда. К счастью, местность была ровная, и на мотоцикле я проехал вдоль разлома на 3-4 километра, где очередная граница кластера позволила нам проехать на ту сторону. Стало легче, но ненадолго. Еще 2 часа появилось новое препятствие — яма посреди дороги. Причем вырота она была не экскаватором и не лопатой, а словно высверлена в земле. Высказали предположение, что это, возможно, Лёшка, того, кого нельзя называть. Снова всем стало жутко, хотя казалось, куда уж больше. Яму объехали. Дальше приключений не было, только гнетущая тишина, которую даже звук двигателей не мог оживить. Ехали молча. Говорят, там, где живет Скреббер, нет никаких других тварей. Не терпит он такого соседства. Собственно, это и было вокруг. До заката было еще часа три, когда Димедрол гаркнул в рацию остановку на ночлег. Огонь разводить не стали. Кто знает, где тварь и какими сенсорами обладает. Перекусили консервами. Димедрол разрешил по 100 грамм, но никто пить не стал. Близость самого страшного монстра улья давила физически. Спокойствия ради даже разобрали оружие. Когда под рукой гранатомет, чувствуешь себя все чуть более уверенно. Клоп достал взрывчатку, октоген с примесью не помню чего, но чудовищно сильное, и стал с помощью длинных шурупов скреплять 200-граммовые шашки между собой. Примерно через час у него получился почти правильный куб со стороной 40 сантиметров. Для надежности он еще и скотчем обмотал свое творение. Попробовал поднять, потом подбросил вверх. Смертоносный куб взлетел на 0,5 метра и завис в воздухе. Поднялся вверх, пролетел 3 метра влево, потом вправо, после чего плавно опустился на землю. Впихивая свое творение в подходящих размеров рюкзак, Клоп обернулся к командиру. «Жемчужину дай!» Димедрол, не задавая вопросов, полез во внутренний карман и вытащил красный шарик. «Ей тоже», — добавил Клоп, указывая на Виолу. И это возражений не вызвало. «Рюкзак взрывчатки — это для нас последний довод королей». «Только что делать, если Виола выйдет из строя?» Когда я спросил об этом, Клоп кивнул и примотал к взрывчатке тем же скотчем гранату. И снова одолевали мысли. С одной стороны, наша огневая мощь впечатляет, но и предшественники наши были не слабее, они справились. Где-то там, впереди, разбитая колонна. Увидев ее, можно уже занимать оборону, если только Скреббер не найдет нас раньше. Когда стемнело, сидели в темноте и пялились на звезды. Только Павлик ушел в машину, чтобы там с фонариком читать книгу. Я пытался найти на небе знакомые созвездия, но не смог. Клоп вырубился, обняв заветный рюкзак. Остальные продолжали молча сидеть. Старшему это надоело, он прошел мимо нас и прикоснулся к водителям. Все трое без звука попадали, а Димедрол аккуратно уложил их на одеяло. «А нам с тобой сторожить, женщины как хотят». «А если тревога?» — спросил я. «Проснуться». Димедрол расслабленно махнул рукой. «Действительно крепкий сон длится 15 минут, дальше как обычно». «Растолкаем». «Что думаешь насчет завтра?» «То же, что и ты», — командир пожал плечами. «Все упирается в один вопрос. Кто кого раньше увидит?» «У твари преимущество». «Еще какое! Давно тут сидит, места знает. А у нас единственный вроде как сенс в отключке лежит». «Есть идея пару фантомов отправить как приманку. Как думаешь, среагирует?» «Не факт, но попробуй». Дальше разговор не клеился. Я все-таки выпил водки и отправился на крышу броневика сторожить. За мной влезла и Белка. Она оставила свою винтовку и взяла в руки нолдовский гранатомет. Главное, чтобы успела. Она не промахивается, а значит, хоть один подарок твари прилетит. Глаза успели привыкнуть к темноте, и нам хорошо была видна огромная степь с редкими деревьями и холмами на горизонте. Место удачное, незаметно к нам не подберешься. Я прихватил с собой одеяло, в которое мы закутались вдвоем. Я поглаживал ее, она свой гранатомет. «Ты меня не бросишь?» — с какой-то странной задумчивостью произнесла она. «О чем ты? Я не понял вопроса. С чего бы вдруг?» «Просто спрашиваю. Ответь». «Нет, не брошу. Буду с тобой до самой смерти». «Теперь мне не страшно», — прошептала она, и дальше мы сидели в молчании до утра.